К счастью, когда Ксения училась уже на последнем курсе, к Брюхановым зачастил подтянутый щеголеватый блондин, года два назад закончивший институт военных переводчиков, сын их старинных, не слишком близких приятелей Муромцевых. Муромцев-старший к тому времени получил повышение по службе, а вместе с ним и служебную дачу в поселке Брюхановского ведомства. И Ксения теперь довольно часто встречалась с Муромцевым-младшим на корте и в просмотровом кинозале дачного поселка. Дело сладилось, и вскоре молодая пара уже уносилась в авиалайнере в первую в своей совместной жизни загранкомандировку в Тунис. Проводив дочь впервые так далеко, Брюхановы к своему стыду почувствовали только облегчение, и, не сговариваясь, удвоили свои заботы о Денисе. Затем для молодых последовали Португалия, Бельгия, а теперь вот и Франция, уже без Брюханова. По роду своей службы он не имел возможности навещать дочь в тех странах, где она проживала с Муромцевым. И, может быть, именно потому определенную привязанность друг к другу отец с дочерью сохранили. Но все душевные связи отца с Ксенией окончательно прервались со смертью Брюханова. Ксения безутешно по-детски рыдала на похоронах отца, прилетев по телеграмме, данной Аленкой. Опухшее от слез без следа косметики лицо дочери очень напоминало Аленке маленькую Ксению, вышедшую из зарослей малины с безухим зайцем прямо к матери, крадучись пробравшейся на брюхановскую дачу сразу после разрыва с Хатунцевым. Тогда еще не было Пети, и кровная связь с дочерью была могущественнее всяких иных уз. Аленка и второй раз поспешила родить больше из страха, из ужаса потерять этот маленький, жалкий, единственный только от нее зависящий комочек. Они были жизненно связаны друг с другом, необходимы друг другу, и, казалось, только смерть могла разорвать эту связь. Смерть и разорвала. Смерть отца. После смерти Брюханова Аленка потерялась. Ей казалось, что история с дочерью ускорила уход мужа, и она ничего не могла с этим поделать, и ничего связать уже не удалось, хотя Ксения провела с матерью 10 дней после похорон. Она осталась бы и на значительно больший срок. Она глубоко почувствовала свое сиротство и потянулась к матери всей силой впервые пережитого горя. Но Аленка боялась длительного общения Ксении с Денисом, боялась, что дочь заявит свои права на сына. Надо было тогда им откровенно поговорить, объясниться на чистоту. К несчастью для обеих, этого не произошло. Ксения уехала, глубоко обиженная, и с тех пор ни разу не сделала попытки к сближению. Правда, и забрать сына она тоже ни разу не пыталась. «Как бы я хотела узнать, что ты обо мне думаешь?» Неожиданно дошел до Аленки голос дочери, и она тотчас услышала тихую, спокойную музыку, льющуюся откуда-то издалека, и увидела лицо дочери. Они сидели друг против друга на уютных диванчиках с мягкими спинками в теплом мягком свете оранжевого абажура. И Ксения с ровным дружелюбием вглядывалась в лицо матери. «А ты, Ксения, успела загореть», — сказала Аленка, не пуская глаз. «Тебе очень идет». «Да, мы съездили с Валерой в Британию. Знаешь, я быстро загораю. Мы открыли у машины верх, и я, пока вела машину, загорела». «Ты водишь машину?» «Да, вожу. Это нетрудно. У тебя бы тоже получилось. Стоит захотеть. Тебе бы пошло». «Ты что, серьезно?» «К моим заботам прибавить еще эту карусель? А где же брать время?» «На главное ведь хватает. Что считать главным?» «Ну, мама, не кокетничай. Ты у нас специалистка по главным вопросам жизни». «Что-что, а главного в жизни ты не упустила». «Ты так говоришь, Ксения, как будто сидишь привратницкой и считаешь спущенные петли». «Почему спущенные, мама?» «Ну, Так звучит убедительнее. Ага, понятно. Да нет, мама, я ни на что не жалуюсь. Дочь поправила прядку волос, но в бездумности ее тона, в нарочитой небрежности, откинувшейся на спинку диванчика позы, Аленке почудилась скрытая боль. «Ну, как ты все-таки?» «Как видишь, а ты?» «Слушай, Ксения, если мы будем вот так отвечать на вопросы друг друга новыми вопросами, мы никуда не причалим». «Не надо, дочка», — попросила Аленка мягко, стараясь перебороть и свою неприязнь, и враждебность дочери к себе. «Мне нужно так много рассказать. Ты, как всегда, будешь отмалчиваться и отшучиваться. А потом станет ясно, что время наше кончилось, и мы так ничего друг другу не сказали». «Что ты хочешь знать, мама?» «Все. Все о тебе. Всего никто не знает. Тем более о себе. Валерка опять получил повышение, стал такой важный, особенно когда в форме. Он на хорошем счету, атташе постоянно выделяет его в докладах. С ним все в порядке». «А с тобой?» — спросила Аленка настойчиво, стараясь все-таки пробиться поближе к глубоко запрятанному в душе дочери. «И со мной все в порядке. Мам, ну что ты? Куда ты гонишь? Ну, давай, мам, посидим, помолчим, поглядим друг на друга. Это так редко бывает. Расскажи что-нибудь о доме». «Ты как сама, мам?» «Да вот замуж вышла на старости лет. Я не об этом, я это знаю. Хорошо тебе? Легче стало?» «Это нелегкий вопрос, дочка. На него непросто ответить. Да и есть ли вообще ответ? Он обрубок, я обрубок», — вздохнула Аленка, непривычно сумрачно усмехнулась. «Сумеем ли мы срастить наши души? Думаю, нет. В нашем возрасте, полностью думаю, это невозможно. Стало полегче, это безусловно, иначе бы я, кажется, и не смогла выжить. Ты должна приехать и увидеть Константина Кузьмича. Хотя ты должна его помнить. Он бывал у нас по службе. Впрочем, возможно, ты его и не видела. В последние годы жизни отца тебя почти не было дома. Этого и не расскажешь». «Я чувствую по-своему, а ты приедешь и увидишь все совсем по-своему. Я же не главная мама, главное ты, чтобы тебе было хорошо. Мне, Ксения, хорошо быть уже не может. Отца и прожитой с ним жизни никто и ничто мне не заменит. Константин Кузьмич, к счастью, умен, он и не пытается этого делать. А жить надо и работать надо». «Но, Ксения, давай оставим это для Москвы. Ты ведь приедешь, да? Сама все увидишь. Вот тогда и поговорим. Я имею в виду твое последнее письмо о Денисе. Я хочу сейчас узнать побольше о тебе. Ты по-прежнему референтом в отделе культуры». «Да, мама, но давай лучше не будем. Это так неинтересно. Отвечать на звонки, встречать знаменитых людей из Союза, подносить цветы, но...» «Подожди, дочка», — запротестовала Аленка, — «ты так этого добивалась?» «Да, добивалась. Добивалась любой узаконенной штатной работы», — не стала отрицать Ксения. «И старалась изо всех сил. Хочу быть свободной и ни в чем не стеснять себя, не зависеть от мужа в каждой копейке. Но это так неинтересно», — совсем по-детски протянула Ксения. «Когда другие женщины сидят дома годами и перемывают друг другу кости и только копят деньги, тогда и это хлеб. Во мне что-то сместилось. Все-таки ваше воспитание дает о себе знать. Мне все чаще начинает казаться, что жизнь проходит мимо». «Подожди, дочка. Не всегда так будет. Вернешься домой и займешься работой по душе», — сказала Аленка, не веря в то, что говорит, и зная, что и дочь не верит ни одному сказанному ей слову, и, однако, продолжая выдерживать кем-то заданные правила игры. «А как твои успехи в керамике?» — спросила Аленка, вспоминая о последних увлечениях дочери разного рода художественными поделками. Она лепила и обжигала глиняные фигурки под дымковских кукол, переводила на кальку рисунки с греческих амфор и затем раскрашивала коричнево-черными красками по мокрому алебастру настенные тарелки и панно. «Мама, я не знаю, я делаю, что могу, но у меня все время ощущение, что жизнь проходит мимо меня. И я замурована и гляжу на себя со стороны, и ничего не могу с этим поделать». «И потому ты хочешь взять Дениса, чтобы заполнить им пустоту?» «Знаешь, дочка, ты не учитываешь, что он уже личность, сложившаяся личность, и знает, чего он хочет». «И чего же он хочет?» — спросила Ксения. Ее потемневшие глаза, как бы заледеневшие изнутри, впервые выдали ее волнение. «Никогда не догадаешься», — сказала Аленка нарочито спокойно. «Хочет жить у деда Захара. Это и для меня неожиданность. Я в него всю душу вложила, а он прикипел к деду Захару, как будто тот его околдовал, опоил зельем. Ну, знаешь, мама, мало он еще, чтобы загадывать загадки. Мало ли, что он еще придумает». В голосе у Ксении появился резкий неприятный оттенок. «Здесь превосходная школа с бассейном, с кортом, фехтованием. Расположена в старинном парке, в зеленой зоне. Первоклассные учителя, лучшие преподаватели, столичные и ленинградские, рвутся сюда, за рубеж. Это намного лучше, чем в Москве. И плюс язык, он же будет владеть французским в совершенстве. Начинать учиться нужно здесь». «Фу ты, опять стали», — нервно сказала она, взглянув на часы. «Только что купила новые, швейцарские, на распродаже. Мам, ты не знаешь, почему мне не везет с часами?» «Наверное, потому что ты слишком хорошо знаешь, чего хочешь». Не осталось долгу Аленка. «Что поделаешь? Не во всем же и не всегда должно везти. Так не бывает». «Вот куплю, ну, самые лучшие, дорогие. Походит немного и начинает то спешить, то отставать, а то вовсе станут. Маринка Клюева, мы дружим, 6-й год обыкновенную нашу родимую отечественную чайку носит, и ничего, ходит, минута в минуту. И ты купи обыкновенные отечественные за наши советские рубли. Хочешь, вот мои возьми». Аленка отстегнула браслет. «Будут напоминать тебе обо мне». «Да я и так о тебе всегда помню, мам. Ой, Ли, твои письма-открытки... Иногда мне кажется, ты их под копирку пишешь». «Что поделаешь, мам? Валера тоже обижается. Я совсем не могу писать письма. Они у меня не получаются». «Давай договоримся, Ксения. Оставь Дениса». «Мы ни о чем не будем договариваться». «Не упрямься, дочка. Денис не игрушка. Не, это русская ваза. Это живой человек. Ему может быть больно. Понимаешь? Больно. Мне тоже может быть больно. Не будем говорить о Денисе». Подошел официант с дымящимся блюдом, торжественно устроил его посреди стола, сказал что-то, глядя на Ксению, сверкнув белыми зубами, и пропал. Аленка и не ожидала ничего хорошего, но все-таки в глубине души надеялась на чудо, на ответное сердечное движение со стороны дочери, на какой-то хотя бы мимолетный проблеск близости. Но опять ощутила холодную, не пускающую дальше определенной черты отстраненность. Ничего изменить уже было нельзя, и она вновь почувствовала застарелую, навалившуюся усталость. Ей хотелось просто посидеть, поболтать о пустяках, как болтают с посторонними безразличными людьми, по той или иной причине оказываясь вместе, и, выждав приличествующее время, с облегчением распрощаться и затем час-другой полежать у себя в номере. Она уже не обращала внимания ни на ювелирно оформленные блюда, ни на бутылку старого бургундского, торжественно, словно святыню, завернутую в сверкающую салфетку и преподнесенную с подобающей почтительностью. Аленке, как говорится, ни к селу, ни к городу вспомнился грустный и немного смешной случай из детства дочери. Что-то про ежа, жившего тогда на даче под верандой. И дочь, молча отпивая вино, с тихим неподвижным лицом слушала, затем ее длинные, умело подведенные брови дрогнули, изломанно приподнялись, и в лице появилось знакомое Аленке упрямое выражение.